Владимир Тихвинский. «Цыганский роман». Издательство «Советский писатель». Москва. 1989 год. Читает Саша Жукова. Свет на горе. Памяти родителей Ольги Притулы и Наума Тихвинского. Фольк, народ, нация, люди, солдаты, стадо, стая. Немецко-русский словарь. Первое. Трижды я влезал в вагон и столько же раз выбирался обратно. Я был не один. Бабушка и тетя не могли даже приблизиться к поезду, пробиться сквозь толпу. Когда эвакуация еще только начиналась, бабушка предложила остаться. Куда двигаться с семьей, состоящей из одних женщин? Нас было четверо. Мама, бабушка, мать моего отца, ее дочь, тетя Галя, и я, мальчишка. Бабушка даже пыталась завести разговор о том, что немцы, в конце концов, культурная нация, и люди с образованием им, конечно, понадобятся. Бабушка окончала до революции бестужевские высшие женские курсы. Это считалось редким образованием, и после революции бабушка даже управляла гимназией. Затем многие годы служила рядовой учительницей в школе номер 13 Краснозаводского района. Она думала, не откроют ли немцы снова гимназии. Гимназия бабушка управляла всего несколько месяцев, когда владелица сбежала от революции. И вот через много лет, когда все кинулись на вокзалы, чтобы эвакуироваться, бабушка снова завела разговор о своей гимназии. Тогда мама тихо, но категорически заявила, что бабушка предательница. И старуха стала покорно заворачивать семейные фотографии в свои платья. Предательницей бабушка, конечно, не была. Просто, как многие, она считала, что немцы тоже люди, а всех нас не перебить. Осталась же в живых она сама после Первой мировой войны. Но когда толпы повалили на вокзал, мы тоже поехали. И вот с мешочком и с акваяжем, оставшимся от времен, когда бабушка была почти хозяйкой гимназии, она остановилась перед товарным поездом, подданным для эвакуирующихся. Низкой платформы, с которой люди лезли вверх в вагоны, не было видно. Казалось, на каждом кремне и гальке, которые когда-то весело блестели в расплавленном асфальте, теснилось по человеку. Пыльные, клопиного цвета товарные вагоны стонали под напором толпы и пугливо вздрагивали, когда в них забрасывали очередной чемодан или мешок. Вслед за вещами лезли их хозяева. То, что в вагоне находилось их добро, значило больше, чем посадочные талоны. Некоторые умудрялись забрасывать с платформы в вагоны веревку или платок. Концы ловили родственники, которые уже были в вагоне, и помогали им забраться наверх. Иные, попадая в вагон, тут же норовили закрыть дверь. Внутри все уже было забито до отказа. И когда дверь ползла, отрезая последние надежды остающихся, Толпа ревела особенно отчаянно. Кто-то ехал, а они оставались. Если бы все остались, тогда другое дело. Я проскользнул сквозь толпу, с неимоверными усилиями подтянулся на руках и припал щекой к грязному полу вагона. Теперь главное — не дать стащить себя вниз. Свалят, растопчут. Хватая кого-то за ноги, цепляясь за мешки, я влез в вагон и распластался на нарах. Нары были старые, серые, а над головой белел второй ярус из свежих досок. Людей в таких количествах наши дороги еще не перевозили. Я полз и все боялся вогнать в спину занозу. У высокого окна я выпрямился и выглянул наружу. Отсюда было видно, как пенилась толпа. Из-под вагона выныривали сгорбленные спины. Это были незаконные пассажиры. Хотя где там было разбираться, кто с талонами, а кто с локтями? Моя бабушка с зажатым в кулачке посадочным талоном не могла даже приблизиться к вагону. Она робкими маленькими шажками подходила к толпе, натыкалась на стену из людских спин и отступала. Вместе с ней отходила назад и тетя Галя. Тетя окончила медицинский институт у знаменитого профессора Дворянинова. И все говорили, что ей повезло. Не случайно же она так быстро выдвинулась у себя в районе. Ученики Дворянинова были на особом счету. Да и сам он, будучи главврачом областной клиники, опекал своих выпускников. Профессор часто разъезжал по земским, как он по старинке называл, районным больницам. Помогал советам, делал сложные операции, выбивал средства, аппаратуру, медикаменты и штатные единицы. Его любили в нашем городе. Тысячи детей появились на свет в его больнице. Великое множество людей он лично оперировал, вылечил. Тетя была способной ученицей. В своем районе пользовалась большим авторитетом. Принимала роды, но собственных детей не нажила, замуж не вышла. Может быть, потому, что слепо следовала принципам своего профессора – врачевать денно и нощно. Хотя сам профессор успел все-таки завести жену и дочь. Ученики старались не только подражать Дворянинову, но и стать лучше его. Время было другое, не то тяжелое и страшное, в которое выбивался профессор, и они считали, что должны пойти дальше его. В популярной песне совершенно справедливо утверждалось: «За столом никто у нас не лишний». Но счастливую личную жизнь нельзя было получить по предъявлению песни или по карточкам. В тот день на переполненном перроне вокзала мы оказались без мужчины. Но ни у кого из нас не было ощущения, что мы несчастливы. Просто нам, такой семьей, трудно было уезжать. Как-то летом, гостя у тети в райцентре, я зашел в больницу, пошел по коридору и остановился у одной палаты. Сквозь матовое стекло двери не было видно, что творится в палате. Слышался спокойный тетин голос. Я решил войти и сразу оторопел от вида женских ног, крови. Тетя принимала роды. Я все это видел впервые. Меня замутило, чуть не вырвало. А тетя легко ворочила распухшую роженицу своими худенькими ручками. Она даже, кажется, что-то напевала, и в голосе ее чувствовалось удовлетворение. Этими же ручками, заросшими рыжими редкими волосками, она быстро выставила меня за дверь. Там, у себя в больнице, она казалась сильной и решительной. Здесь, на платформе, беспомощной и слабой. Может быть, потому что тетя уже один раз эвакуировалась. Когда к ее райцентру приблизился фронт, всех коммунистов, ответработников и евреев вывезли к нам в город. Тетя вернулась в свою семью, но растерянность и недоумение остались. Те, кого она лечила, с кем работала, руководила, наконец, остались, а она убежала. Тетя пыталась встретиться с учителем, но профессор был так занят, что к нему не пускали. И тетя решила ждать. Если не уезжает учитель, как могла покинуть город его ученица? На отъезде настояла мама. Она и посадочные талоны достала на всех четверых. Но, наверное, мы слишком долго спорили, ехать или не ехать. Так что, когда, наконец, прибыли на вокзал, талончики значили не больше, чем билеты на карусель в парке культуры и отдыха, которая закрылась еще летом. Теперь каждый должен был пробиваться в состав сам. Мама, сравнительно молодая и крепкая, уверенно нырнула в толпу. Я из вагона следил за бабушкой и тетей, но помочь им был не в силах. Пробиться вместе с бабушкой и тетей мне бы не удалось. Я корил себя за трусость, но надеялся, что мама им поможет. Однако матери в толпе не было видно, а бабушка и тетя повели себя уж совсем безрассудно. Из толпы выпихнули какую-то старушку, примерно такого же возраста, как моя бабушка. Только моя была, пожалуй, покрепче. У этой старушки, казалось, уже переломали рамки всех фотографий в мешочке. Словно в отчаянии от этого, старуха держалась за голову руками и корчилась, будто ее побили. И вот моя бабушка, вместо того, чтобы пробираться в состав, подошла к старушке и стала ее о чем-то расспрашивать. И это в то время, когда я ожидал ее в вагоне. Затем бабушка, не торопясь, аккуратно поставила на платформу саквояж, открыла его и вынула из него шприц в жестяной коробочке. В это время моя тетя своими тонкими быстрыми руками начала закатывать старушке рукав. Бабушка расчистила место на грязном перроне и внимательно смотрела, как шприц наполняется жидкостью, которую тетя собиралась впрыснуть старушке. И это когда все люди рвались к вагонам, а меня старались спихнуть с моего места. Я не поддавался, удерживал занятое место – и смотрел, как тетя медленно наполняла шприц и ловко отводила руку на случай, если кто-нибудь из толпы заденет ее. Бабушка развела в сторону худые локти, чтобы никто не мешал. Она решительно отталкивала всех, кто в азарте борьбы лез прямо на них. Узкая спина ее напряглась в ожидании ударов. Если бы она могла пробиваться в вагон с таким же упорством, как защищала незнакомую старуху. А в это время в вагон вваливались все новые люди, тесня меня на занятом пятачке. Они тяжело дышали, точно так же, как и я, который тоже только что вовсю работал локтями. Я понимал толпу, которая металась там, внизу, как хвост допотопного чудовища из школьного учебника. То и дело от этого хвоста отрывался кто-то, стоял мгновение, набирая воздух, и снова бросался вперед. Через минуту он уже выныривал в толпе ближе к вагону, потом еще ближе, и, наконец, оказывался рядом со мной. Тех, кто достигал вагона, становилось все больше и больше. Я с горечью смотрел на свой вещмешок, поставленный как свидетельство того, что я занял место. Вокруг него, рядом с ним, на нем уже громоздилось множество чужих мешков, узлов и чемоданов. Люди ходили по вещам, не разбирая, где свои, где чужие. Вокруг слышался треск, как будто во всех мешках и узлах лопались рамки портретов и фотографий. А моя тетя невозмутимо, медленно, как в кино, запускала иглу в руку старухи. Даже издали было видно, что рука у старухи сухая, узловатая, как сучковатое дерево, и тетя давила на шприц изо всех сил. Пока я следил за бабушкой и тетей, мама совсем исчезла из моего поля зрения, а потом неожиданно вынырнула у самой двери вагона. Она с натугой выдернула из толпы свою руку и ухватилась за металлическую скобу. Потом я увидел, что вторая ее рука шарит по щербатому полу товарного вагона, ищет, за что бы ухватиться, чтобы подтянуться и влезть. Я с ужасом ожидал, что чьи-нибудь сапоги или ботинки наступят на мамины руки, отдавят пальцы. Мама не выдержит и рухнет на землю всем своим крупным тяжелым телом. Она исчезнет в толпе так же неожиданно, как появилась, и я даже не услышу ее крика. Но мама как-то инстинктивно убирала свои пальцы от ударов, одергивала и убирала их в момент опасности. Я видел, в каком напряжении она отбросила назад свою голову. Мутная капелька пота потекла по ее щеке и скатилась в лунку от оспы. Мне все это было хорошо видно, потому что мама находилась совсем близко от меня, почти под самым окошком, в которое я смотрел. Но помочь я ей не мог ничем. Дотянуться рукой было невозможно, да она и не заметила бы моей руки. Теперь она вся сосредоточилась на том, чтобы вырвать у толпы свою ногу. Даже зажмурилась от напряжения и не видела ничего вокруг. И вот мамина нога, словно вовсе и не ее, а чужая, вынырнула из толпы. Мама забросила ногу на доски вагона и уцепилась за них туфлей.